Такой прекра-кра-красный хвост. Это настоящее украшение. Мы должны спасти этот хвост. «Сообщаю новость, опасную новость!» С таким криком влетела сорока. С важным видом уселась на ветке дуба, трясет хвостом, бока свои белые выставила. «Ну какая еще у тебя новость?» — недоверчиво покосился глазом ворон. «Да уж, хороших новостей ждать не приходится. Говори!» — приказал ей еж. «Все равно мы должны называть вещи своими именами». Скоро ночь, — застрекотала сорока, — а ночью мороз усилится. Эту новость мы и без тебя знаем. Тогда я сообщу вам старость. Летом рябина очень рано поспела. Сами видели, какая она была кра-кра-красная. Тогда вы сами знаете, что зима будет ранней и холодной. Только к чему ты все это нам рассказываешь? — Мне обезьянку жалко, — затрясла хвостом сорока. — Нам всем ее жалко. — спасибо вам, — шептала обезьянка, — спасибо вам за то, что согреваете меня. Доброе слово и без костра греет, а злое слово и у костра заморозит. За добрым словом люди на край света ходили, а иногда и за край света заглядывали. Люди жизнь свою, как пустяковую игрушку, бросали к ногам доброго слова. Да, может, и вся борьба между добром и злом — это борьба доброго и злого слова. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Это, наверное, про злое слово сказано. А вот когда поют, вспыхнули слова любви, да и то верно, что самая трудная наука в жизни — это добрые слова говорить. Тут один чудак предлагал открыть Академию добрых слов. А может, и не такой уж чудак. Ёжик услышал легкий-легкий шорох, поднял голову и увидел, как на верхних ветвях старой лозлапистой ели появились три маленькие белочки. — Скажи нам, милейший ёжик, — деликатно спросила одна из белочек, изогнув свой пушистый хвост изящным вопросительным знаком. — Не можем ли мы чем-нибудь помочь этой печальной обезьянке? — Разве можно остановить ветер? — покачал головой ежик и продолжал философствовать. — Разве можно остановить реку или солнце или мороз? И если называть вещи своими именами... Белочка воспользовалась тем, что ежик на секунду задумался, и торопливо пропищала. — А орехи она ест? — Ем, ем! — с мольбой закричала обезьянка. — Немного орехов могут сейчас согреть мое тело и душу. — Милейший ежик, если ворон пообещает сейчас нас сегодня не трогать, мы... принесем ей много-много орехов. Наши кладовые пока еще не опустели. Пообещаем это, ворон. Надеюсь, ты помнишь, что сегодня в нашем лесу вступил в действие закон слабого. Клянусь своим правым крылом, отвернувшись от них, неохотно поклялся ворон. Белки умчались, стремительно перепрыгивая с ветки на ветку, и через несколько минут принесли три орешка. Снова умчались и снова принесли. То ли белок становилось все больше и больше, то ли они бегали все быстрее и быстрее, но обезьянка еле успевала разгрызать орехи, хотя делала это с такой привычной ловкостью, что можно было подумать, будто она всю жизнь питалась лесными орехами. Ворон, как оно и положено настоящему часовому, каркнул. — Возвращаются волк и гепард. Будьте осторожны. Он еще не успел докаркать, как белки уже были далеко-далеко в самой середине леса. Еще бы! Они всегда считались чемпионами по тройным прыжкам. Если бы за настоящими чемпионами по прыжкам кто-нибудь гнался, они бы такие рекорды показывали. А волк, увидев под дубом целую гору ореховой шелухи, от хохота так защелкал зубами, что чуть было не сломал один из самых главных зубов. «Да это же никакая не обезьяна! Это просто большая белка и мех похожий, только хвост чуть-чуть длинней. А белка в нашем лесу не гость, а местный житель». «И значит, ты сможешь угостить меня этим местным жителем?» — подобострастно спросил гепард. «Твоей щедрости нет предела». Но еж фыркнул и успел предупредить волка. «Прежде чем позвать гостя, разузнай, какой у него аппетит. Подумай, кто следующий, когда-нибудь и до тебя дойдет очередь». «Хорошо, я подумаю», — огрызнулся волк. «Я всегда считал тебя умным зверем», — польстил еж волку. «Так оно и есть, еж», — похвастался волк. «Так кто же все-таки будет дергать ее за хвост?» — спросил еж. «Ты?» — ответил ворон. «Почему я?» «Ты предложил, ты и дергай». «Я не достану». «Подпрыгни», — предложил ворон. Ёж попытался подпрыгнуть, но у него ничего не получилось. «Ты что, разучился прыгать?» «Наверное», — расстроился ёж. «Последний раз я прыгал, когда был совсем молодым». А мальчик КРВ на соревнованиях прыгнул на 1.40 м. «Что такое 1.40 м?» — спросил еж у ворона. «Не знаю», — честно признался ворон. «Если мой хвост замерзнет, меня не спасет никакой мальчик, даже если ему разрешается все». «Ладно», — согласился ворон, — «давай я попробую. Только крепче держись лапами за ветку». «Я не могу крепче, она очень скользкая». «Я дергаю», — предупредил обезьянку ворон. «Только осторожней дергай», — попросил его еж. «Это все-таки хвост, а не веревка». Ворон несколько раз дернул за хвост обезьянку. «Ну что, тебе теплей?» «Кажется, немного теплей», — неуверенно ответила обезьянка. «Конечно, теплей!» — обрадовался ворон. «Видишь, твой хвост стал даже чуть-чуть длиннее. КРВ говорит, что если что-нибудь замерзает, оно становится короче, а если согревается, то становится длиннее. Ёж, ты теперь тоже сможешь допрыгнуть до хвоста. Ну, приготовились?» «Только не делайте мне больно!»